После войны простора будет еще больше. Она берет сыновей, но не всех, а беспокоится заранее, для этого не хватает воображения. Между тем трезвый рассудок уже прикидывает вики или выгоды. Легкая жизнь, вкусная еда, кинематограф и кафе. В виде идеала казарменный рожок, а для будничного обихода конный базар. Люди веселы. Никого не волнует чехарда новостей, наступлений, отступлений. Здесь знают этому цену. А русских, отступающих перед немцами, говорят, ну, если эти парни будут продолжать в том же духе, они соединятся с нами кружным путем через Сибирь и Америку. Благоденствие сгладило острые углы, смягчило твердость, жестокость. Стой! Берегись, брат, не очень доверяйся. Спокойствие. Сонная истома. Анетта, ты недовольна? Ведь ты искала мира. Мира, не знаю. Мира, пожалуй, но не мой это мир. И не в этом мир. Ибо мир не есть отсутствие войны. Это добродетель, родившийся из душевной силы. От сонного царства старой провинции, замыкаемой кольцом холмов с их виноградниками и пашнями, удобно расположившейся в самом центре Франции, куда гул военных орудий доносится глухо, куда не докатился поток войск, сделав петлю, как река, огибающая незыблемый горный массив. 2 года спустя здесь раскинут лагерь американцы и внесут оживление в сонный городок, но скоро прискучит ему. От этого сонного царства несет тем же душком, что и от школьных классов, где плотно запертыми дверями и окнами, под гудение печки, души и тела маленьких людей исподволь варятся в собственном соку. На 3/4 это сыновья мелких буржуа или зажиточных крестьян, владельцев пригородных усадеб. Некоторые, 2-3 на класс, сыновья знатных горожан, принадлежащих к сливкам местного общества, старой судейской буржуазии или чиновничеству. Их нетрудно отличить, хотя на всех лежит отпечаток замкнутости, накладываемый на лица малышей школьным воспитанием и молчаливым сговором против учителей. И хотя эти мордочки при всем их разнообразии носят на себе следы пальцев скульптора, создавшего сию породу людей из местной глины, того же скульптора, который изваял каменные статуи в их церквах, сходство бросается в глаза. Эти кабаньи головы можно было бы без особого ущерба насадить на статуи безголовых святых, ну и святые, приютившихся в нишах. Малыши эти, самые доподлинные правнуки своего собора, это отрадно, жив курилка, но не очень успокоительно. Ибо, по совести говоря, наши святые из собора порой бывают порядочные жулики, переханжи. У Анетты в ее загоне можно было найти оба сорта, но в разжиженном виде. Когда старое вино разливают по бутылкам, букет уже не тот. В лицах этих мальчиков самого неблагодарного возраста, в лицах костлявых или пухлых, неправильных, нескладных, перекошенных, Анетту особенно поражали 2 черты — грубость и хитрость. Внешность типичная для местных уроженцев, длинный кривой нос, характерный нос Валуа, маленькие блестящие настороженные глазки, при смехе преждевременной морщинки на висках, мордочка лисенка с желтыми клыками, склоненная на бок и вытянутая, чтобы посмеяться или погрызть. Резинку, ногти, бумажный шарик. Анетта на своей кафедре чувствует себя охотником, стоящим у самого логова зверя, охотником или добычей. Кто окажется дичью, она или они? И она, и они подкарауливают друг друга. Надо держать палец на курке. Кто первый опустит глаза, берегись. Сдаться пришлось им. После первого осмотра, бесцеремонного разглядывания, хихиканье, шушуканье и жестоких тычков в бок соседу, веки опустились, но из-под них притаившийся коварный взгляд. Это еще опаснее. Вы не можете поймать взгляд, а сами пойманы. Малейшее ваше движение будет подмечено и подчеркнуто гримасой, которую мигом состроят все как один. Настоящий беспроволочный телеграф. Все кажутся неподвижными, невинными в буквальном и переносном смысле слова. Но под партой ерзают ноги, башмаки царапают пол, руки шарят в глубине кармана или щиплют соседа за ногу, глаза подмигивают, а язык упирается в щеку, образуя на ней бугор. Они ничего не видят и видят все. Минутная рассеянность учителя, и по всему классу проходит зыбь. Все это хорошо знакомо учителям, и хотя Анетта впервые подвязается на этом поприще, До сих пор она давала только частные уроки. Она с первых же шагов чувствует себя уверенно. У нее прирожденное педагогическое чутье. Даже замечтавшись, она при первом же сигнале опасности берется за оружие. Эти волчата, эти лисята, готовые воспользоваться рассеянностью и с перекошенной и оскаленной пастью подкрасться к добыче, останавливаются перед огнем ее властного взгляда. А они-то надеялись вдосталь потешиться над той женщиной, назначенной им в пастыре.